испытующе глядя на нее. «Нет. Да. Право, не знаю». Она была в смятении. «Я даже не понимаю слов, это другой язык». «Какой язык?» Она машинально бросала куски мяса в кипящую лаву. «Не знаю». Через мгновение мясо было готово. Она извлекла его из огня и подала мужу на тарелке. «Ах, наверное, я просто придумала весь этот вздор, только и всего. Сама не понимаю, почему». Он ничего не сказал. Смотрел, как она погружает мясо в шипящую огненную лужицу. Солнце скрылось. Медленно, медленно вошла в комнату ночь. Темным вином заполнила ее до потолка, поглотив колонны и их двоих. Лишь отблески серебристой лавы озаряли лица. Она снова стала напевать странную песню. Он вскочил со стула и гневно прошествовал к двери. Позднее он доел ужин один. Встав из-за стола, потянулся, поглядел на нее и, зевая, предложил. «Съездим на огненных птицах в город. Развлечемся?» «Ты серьезно?» — спросила она. «Ты не заболел?» «А что тут странного?» «Мы уже полгода нигде не были». «По-моему, неплохая мысль». «С чего это вдруг ты так заботлив?» «Но хватит!» — брюзгливо бросил он. «Поедешь или нет?» Она посмотрела на седую пустыню. Две белые луны вышли из-за горизонта. Прохладная вода гладила пальцы ног. Легкая дрожь пробежала по ее телу. Больше всего ей хотелось остаться здесь, сидеть тихо, беззвучно, неподвижно, пока не свершится то, чего она ждала весь день. То, что не должно было произойти, и все же могло случиться. Душа встрепенулась от нежного прикосновения песни. «Я...» «Для тебя же лучше!» — настаивал он. «Поехали!» «Я устала», — ответила она. «Как-нибудь в другой раз». «Вот твой шарф!» — подал он флакон. «Мы уже который месяц никуда не выезжали». «Если не считать твоих поездок в Кси-Сити два раза в неделю». Она избегала глядеть на него. «Дела!» — сказал он. «Дела?» прошептала она. Из флакона брызнула жидкость, превратилась в голубую мглу и, трепеща, обвелась вокруг ее шеи. На ровном прохладном песке, светясь, словно раскаленные угли, ожидали огненные птицы. Надуваемый ночным ветром в воздухе плескался белый балдахин, множеством зеленых лент, привязанный к птицам. Илла легла на балдахин, и по приказу ее мужа пылающие птицы взметнулись к темному небу. Ленты натянулись, балдахин взмыл в воздух. Взвизгнув, ушли вниз пески. Мимо, мимо потянулись голубые холмы, оттеснив назад их дом, колонны, источающие дождь, цветы в клетках, поющие книги, тихие ручейки на полу. Она не глядела на мужа. Ей было слышно, как он покрикивал на птиц, а те взвивались все выше, летя словно тысячи каленых искр, словно багрово-желтый фейерверк, все дальше в небо, увлекая за собой сквозь ветер балдахин, трепещущий белый лепесток. Она не смотрела на мелькающие внизу древние мертвые города, на дома, словно вырезанные из кости шахматы, не смотрела на древние каналы, наполненные пустотой и грезами. Над высохшими реками и сухими озерами пролетали они, будто лунный блик, будто горящий факел. Она глядела только на небо. Муж что-то сказал. Она глядела небо. «Ты слышала, что я сказал?» «Что?» Он шумно выдохнул. «Могла бы быть повнимательнее». Я задумалась. «Никогда не знал, что ты такая любительница природы. Сегодня ты просто не отрываешь глаз от неба», — сказал он. «Оно очень красиво». «Я вот о чем подумал», — медленно продолжал супруг. «Не позвонить ли сегодня Халу?

Когда он сядет? Где он опустится на своем проклятом корабле? Ил, не повышай голос! К черту мой голос! Он в гневе наклонился над ней. В этом твоем сне! Он стиснул ее запястье. Корабль сел в зеленой долине? Да? Отвечай! Ну, в долине... Сел сегодня под вечер, да? Не унимался он. Да, да, кажется так, но это же только сон. Ладно. Он сердито отбросил ее руку. Хорошо, что ты не лжешь. Я слышал все, что ты говорил во сне, каждое слово. Ты сама назвала и долину, и время. Тяжело дыша, он побрел между колоннами, будто ослепленный молнией. Постепенно его дыхание успокоилось. Она не отрывала от него глаз. Уж не сошел ли он с ума? Наконец встала и подошла к нему. «Ил!» — прошептала она. «Ничего, ничего. Ты болен?» «Нет». Он устало через силу улыбнулся. «Ребячество, только и всего. Прости меня, дорогая». Он грубовато погладил ее. «Заработался, извини. Я, пожалуй, пойду прилягу». «Ты так вспылил». «Теперь все хорошо. Прошло». Он перевел дух. «Забудем об этом». «Да, я вчера слышал анекдот про Уэлла. Хотел тебе рассказать. Ты приготовишь завтрак, а я расскажу анекдот. А об этом больше не будем говорить. Ладно?» «Это был только сон». «Разумеется». Он машинально поцеловал ее в щеку. «Только сон». Полдень солнце палило, и очертания гор струились в его лучах. «Ты не поедешь в город?» — спросила Илла. «В город?» Его брови чуть поднялись. «Ты всегда уезжаешь в этот день?» Она поправила цветочную клетку на подставке. Цветы зашевелились и раскрыли голодные желтые рты. Он захлопнул книгу. «Нет, слишком жарко и поздно». «Вот как?» Она закончила свое дело и пошла к двери. «Я скоро вернусь». «Постой! Ты куда?» Она была уже в дверях. «К Пао. Она пригласила меня». «Сегодня?» «Я ее 100 лет не видела. Это же недалеко». «В Зеленой долине, если я не ошибаюсь». «Ну да, тут рукой подать, и я решила...» Она очень торопилась. «Извини меня!» — сказал он, догоняя ее с видом крайней озабоченности. — Я совершенно забыл. Я же пригласил к нам сегодня доктора Нле. — Доктора Нле? Она подалась к двери. Он поймал ее за ладонь и решительно втащил в комнату. — Да. — А как же Пао? — Пао подождет, Илла. Мы должны принять Нле. — Я на несколько минут. — Нет, Илла. — Нет? Он отрицательно качнул головой. «Нет. К тому же до них очень далеко идти. Через всю Зеленую долину, за Большой канал, потом вниз. И сегодня очень-очень жарко, и доктор Нле будет приятно увидеть тебя. Хорошо?» Она не ответила. Ей хотелось вырваться и убежать, хотелось кричать. Но она только сидела в кресле, словно пойманная в западню. И с окаменевшим лицом разглядывала свои пальцы, медленно шевеля ими. «Илла!» — буркнул он. «Ты останешься дома, ясно?» «Да», — сказала она после долгого молчания. «Останусь». «Весь день?» — ее голос звучал глухо. «Весь день». Шли часы, а доктор Нле все не появлялся. Казалось, муж Иллы не очень-то удивлен этим. Уже под вечер, пробормотав что-то, подошел к стенному шкафу и достал зловещее оружие. Длинную желтоватую трубку с гармошкой мехов и спусковым крючком на конце. Он обернулся. На его лице была лишенная всякого выражения маска, вычеканенная из серебристого металла. Маска, которую он всегда надевал, когда хотел скрыть свои чувства. Маска, выпуклости и впадины которой в точности отвечали его худым щекам, подбородку и лбу. Поблескивая маской, он держал в руках свое грозное оружие и разглядывал его. Оно непрерывно жужжало. Оружие, способное с визгом извергнуть полчища золотых пчел. Страшных золотых пчел, которые жалят, убивают своим ядом и падают замертво, будто семена на песок. «Куда ты собрался?» — спросила она. «Что?» — он прислушивался к мехам, к зловещему жужжанию. «Раз доктор Нле запаздывает, черта с два я стану его ждать. Пойду поохочусь. Скоро вернусь. А ты останешься здесь. И никуда отсюда, ясно?» Серебристая маска сверкнула. «Да». «И скажи доктору Нле, что я приду, только поохочусь». Треугольная дверь затворилась. Его шаги удалились вниз по откосу. Она смотрела, как муж уходит в солнечную даль, пока он не исчез. Потом вернулась к своим делам. Наводить чистоту магнитной пылью, собирать свежие плоды с хрустальных стен. Она работала усердно и расторопно, но порою ей овладевала какая-то истома, и она ловила себя на том, что напевает эту странную, не идущую из ума песню и поглядывает на небо из-за хрустальных колонн. Она затаила дыхание и замерла в ожидании. «Приближается. Вот-вот это произойдет!» Бывают такие дни, когда слышишь приближение грозы, а кругом напряженная тишина, и вдруг едва ощутимо меняется давление. Это дыхание непогоды, летящей над планетой, ее тень, порыв, марево. Воздух давит на уши, и ты натянут, как струна в ожидании надвигающейся бури. Тебя охватывает дрожь. Небо в пятнах, небо цветное, тучи сгущаются, горы отливают металлом. Цветы в клетках тихонько вздыхают, предупреждая. Волосы чуть шевелятся на голове. Где-то в доме поют часы. Время, время, время, время. Тихо так, нежно, будто капающая на бархат вода. И вдруг... Гроза! Электрическая вспышка, и сверху непроницаемым заслоном рушатся всепоглощающие волны черного прибоя и громовой черноты. Так было и теперь. Близилась буря, хотя небо было ясным. Назревала молния, хотя не было туч. Илла бродила по комнатам притихшего летнего дома. В любой миг с неба может пасть молния. И будет раскат грома, клуб дыма, безмолвие, шаги на дорожке, стук в хрустальную дверь, и она стрелой метнется навстречу. «Сумасшедшая Илла!» — мысленно усмехнулась она. «Что за мысли будоражит твой праздный ум?» И тут свершилось. Порыв жаркого воздуха, точно мимо пронеслось могучее пламя, вихревой стремительный звук. В небе блеск, сверкание металла. У Иллы вырвался крик. Она побежала между колоннами, распахнула дверь. Она уставилась на горы, но там уже ничего. Хотела ринуться вниз по откосу, но спохватилась. Она обязана быть здесь, никуда не уходить. Доктор должен прийти с минуты на минуту, и муж рассердится, если она убежит. Она остановилась в дверях, часто дыша, протянув вперед одну руку. Попыталась рассмотреть что-нибудь там, где простиралась зеленая долина, но ничего не увидела. «Сумасшедшая!» — Она вернулась в комнату. «Это все твоя фантазия. Ничего не было. Просто птица, листок, ветер или рыба в канале. Сядь, приди в себя!» Она села. Выстрел. Ясный, отчетливый, зловещий звук. Она содрогнулась. Выстрел донесся издалека. Один. Далекое жужжание быстрых пчел, один выстрел, а за ним второй, четкий, холодный, отдаленный. Она опять вздрогнула и почему-то вскочила на ноги, крича, крича и не желая оборвать этот крик. Стремительно пробежала по комнатам к двери и снова распахнула ее. Эхо стихало, уходя вдаль, вдаль. Смолкла. Несколько минут она простояла во дворе, бледная. Наконец, медленно ступая, опустив голову, она побрела сквозь обрамленные колоннами покои из одного в другой. Руки ее машинально трогали вещи, губы дрожали. В сгущающемся мраке винной комнаты ей захотелось посидеть одной. Она ждала. Потом взяла янтарный бокал и стала тереть его уголком шарфа. И вот издалека послышались шаги, хруст мелких камешков под ногами. Она поднялась, встала в центре тихой комнаты. Бокал выпал из рук, разбился вдребезги. Шаги нерешительно замедлились перед домом. «Заговорить? Воскликнуть? Входи же, входи!» Она подалась вперед. Вот шаги уже на крыльце. Рука повернула щеколду, она улыбнулась двери, дверь отворилась. Улыбка сбежала с ее лица. Это был ее муж. Серебристая маска тускло поблескивала. Он вошел и лишь на мгновение задержал на ней взгляд. Резким движением открыл мехи своего оружия, вытряхнул две мертвые пчелы, услышал, как они шлепнулись о пол, раздавил их ногой и поставил разряженное оружие в угол комнаты. А Илла, наклонившись, безуспешно пыталась собрать осколки разбитого бокала. «Что ты делал?» — спросила она. «Ничего», — ответил он, стоя спиной к ней. Он снял маску. «Ружье. Я слышала, как ты стрелял. Два раза». «Охотился только и всего. Потянет иногда на охоту. Доктор Нле пришел?» «Нет». «Постой-ка». Он противно щелкнул пальцами. «Ну, конечно. Теперь я вспомнил. Мы же условились с ним на завтра. Я все перепутал». Они сели за стол. Она глядела на свою тарелку, но руки ее не прикасались к еде. «В чем дело?» — спросил он, не поднимая глаза, бросая куски мяса в бурлящую лаву. «Не знаю. Не хочется есть», — сказала она. «Почему?» «Не знаю. Просто не хочется». В небе родился ветер. Солнце садилось. Комната вдруг стала маленькой и холодной. «Я пытаюсь вспомнить», — произнесла она в тиши комнаты, глянув в золотые глаза своего холодного, безупречно подтянутого мужа. «Что вспомнить?» — он потягивал вино. «Песню. Эту красивую, чудесную песню». Она закрыла глаза и стала напевать, но песни не получилось. «Забыла. А мне почему-то не хочется ее забывать. Хочется помнить ее всегда». Она плавно повела руками, точно ритм движения мог ей помочь. Потом откинулась в кресле. «Не могу вспомнить». Она заплакала. «Почему ты плачешь?» — спросил он. «Не знаю. Не знаю. Я ничего не могу с собой поделать. Мне грустно, и я не знаю, почему плачу. Не знаю, почему, но плачу». Ее ладони стиснули виски, плечи вздрагивали. «До завтра пройдет», — сказал он. Она не глядела на него, глядела только на наглую пустыню, и на яркие-яркие звезды, которые высыпали на черном небе, а издали доносился крепнущий голос ветра и холодный плеск воды в длинных каналах. Она закрыла глаза, дрожа всем телом. «Да», — повторила она, — «до завтра пройдет». Рэй Брэдбери, «Илла», читал Артем Быков.